Глава пятая. Бритоголовый худенький Широков торопливо провел Бирюкова в пустующую ординаторскую и усадил возле стола, на котором в стеклянной банке с водой стоял букет красных гладиолусов. Словно не зная, как начать разговор, он потер ладонью рубец старого шрама на подбородке. Затем сунул руку в карман халата и достал листочек желтоватой бумаги с короткой строчкой текста, отпечатанного заглавными буквами на пишущей машинке. «Поправляйся и молчи! С приветом, друзья!» — прочитал Антон. А вчера утром неизвестный мужчина пытался передать больной, поступившей в клинику по вашему ведомству, сказал Широков и положил на стол 20-рублевую купюру. «Вот чаевые нянечки оставил и цветы», — показал на букет гладиолусов. «Почему об этом так долго молчали, Алексей Алексеевич?» — недовольно спросил Бирюков. «Нянечка молчала». Широков выглянул в коридор и громко позвал. «Рената Петровна, извольте в ординаторскую пожаловать». Через минуту Бирюков увидел очень высокую и похожую на грузинку молодую женщину с черной, как смоль, длинной косой. «Расскажите, Рената Петровна, как деньги к вам попали», — строго сказал хирург. «Я уже объясняла, Алексей Алексеевич», — обидчиво проговорила женщина. «Вы не мне, сотруднику уголовного розыска, объясните». Женщина, демонстративно уставясь в окно, капризно повела плечами и заговорила. Изредка задавая уточняющие вопросы, Бирюков выяснил, что мужчина, приносивший записку, был среднего возраста, не так чтобы старый, но уже и не молодой, лицо загорелое, одет в голубую рубашку с завернутыми до локтей рукавами и светлые брюки. На голове соломенная широкополая шляпа, как сомбреро. Цвет волос из-за шляпы нянечка не разглядела. Записку просил передать женщине сразу, как та придет в сознание. Ни имени, ни фамилии ее не назвал, сказал лишь «той, которая упала с третьего этажа и вчера вечером на скорой в клинику поступила». «Как он вам деньги предложил?» — спросил нянечку Антон. «Сказал, если больная поправится, выпейте с друзьями за ее здоровье». «Я спросила, разве сами не можете этого сделать?» Мужчина улыбнулся. «Понимаете, в длительную командировку уезжаю и не смогу узнать, когда дело на улучшение пойдет». «Почему сразу не рассказали об этом Алексею Алексеевичу?» «Думала, больная скоро поправится». Антон показал несколько фотографий. «Из этих никто не появлялся в клинике?» «Нет», — внимательно перебрав снимки, ответила нянечка. «Разрешите?» Протягивая к фотографиям руку, вдруг попросил Широков. На фотоснимке Сипенятина взгляд его задержался. Антон отпустил нянечку. «Что, Алексей Алексеевич, знакомая личность?» «Нет», — возвращая фотографии, сказал хирург. «Наивное какое-то лицо у парня». «Зато дела этот парень творит не наивные», — пряча снимки в карман, Антон вздохнул. «Если кто-то будет интересоваться больной, сообщите, пожалуйста, нам». «Непременно сообщу». До многоэтажного дома, в котором жил Алекс Зарванцев, от клиники было рукой подать. Отыскав нужную квартиру, Бирюков несколько раз надавил на кнопку электрического звонка. В квартире вроде бы тявкнула собачонка, но открывать дверь не торопились. Пришлось позвонить еще. Наконец в прихожей послышались глухие шаги. Дважды щелкнул замок. В распахнувшейся двери показался мужчина в новеньком, как с иголочки, белом костюме. Густая чуть не до плеч грива волос и выбритое до синевы крупноносое лицо плохо сочетались с юношески подтянутой фигурой, поэтому определить возраст мужчины с первого взгляда было нелегко. «Мне нужен Алекс Зарванцев», — сказал Антон. Мужчина чуточку помедлил, однако тут же нараспев проговорил. «Прошу!» Судя по глухой тишине, кроме мужчины и лопоухой таксы, в квартире никого не было. «Простите, с кем имею честь?» — белозубо улыбнулся мужчина. «Бирюков из уголовного розыска». «Документик можно посмотреть?» «Бдительный гражданин», — доставая удостоверение, — подумал Антон. Мужчина несколько раз взглянул на Антона, сличая его внешность с фотографией, и широким жестом показал на распахнутую дверь в комнату. «Прошу!» — снова пропел он, пропуская Бирюкова вперед себя. «Альберт Евгеньевич Зарванцев к вашим услугам. Можете называть Аликом». Комната, куда Зарванцев провел Антона, привлекала внимание росписью стен. От пола до потолка на стенах резвились вызывающие грудастые русалки. В разных позах улыбались и плакали обнаженные красавицы, а мускулистые гладиаторы с фиговыми листками кололи кинжалами заморских чудищ. Пробелы между рисунками заполняли размашистые цветные автографы. В отличие от крикливой стеной живописи, мебельный гарнитур комнаты был более чем скромным. Широкий старинный диван, потертое кресло, стол с рахитичными кривыми ножками, щелястый платяной шкаф да пара расшатанных стульев, судя по всему, достались Зарванцеву в наследство или были куплены за бесценок в комиссионном магазине. Между шкафом и окном стоял небольшой телевизор, на полу фотоувеличитель, на подставке которого коробились несколько брошенных друг на друга фотографий, а половину окна прикрывал заляпанный масляными красками пустующий мольберт. Предложив Бирюкову кресло, Зарванцев уселся на диван и, пошевеливая носками замшевых туфель, напряженно замер. Прикорнувшая была возле него собачонка вдруг вскинула морду и отрывисто затявкала. Антону показалось, что хлопнула входная дверь. В ту же секунду по лестнице глухо застучали удаляющиеся частые шаги. «Минуточку!» — Зарванцев почти выбежал из комнаты. Щелкнул в коридоре замок, быстро вернулся, сел на прежнее место и, словно извиняясь, сказал. «Дверь открытая ставили, мальчишки в подъезде шалят». Антон встретился с его настороженным взглядом. «Альберт Евгеньевич, расскажите, как вы с Анатолием Овчинниковым и Саней Холодовой провели время в ресторане «Орбита»?» «Нормально провели, без эксцессов. Разве что-то случилось?» «Да». «Что именно?» Бирюков в рамках допустимого стал рассказывать о происшествии. Альберт Евгеньевич не сводил с него тревожно настороженного взгляда. Выслушав до конца, дрогнувшим голосом спросил: «Почему вы решили, что я в курсе дела?» «Мы выясняем обстоятельства». «После ресторана я не видел Саню». «Как с ней познакомились?» Зарванцев медленно заговорил. По его словам, знакомство состоялось так. В полдень 20 августа ему позвонил Овчинников и предложил обмыть свой отпуск. Когда Зарванцев пришел в «Орбиту», Анатолий Николаевич уже сидел там с красивой молодой женщиной, которая при знакомстве назвалась Саней. Овчинников при этом добавил: «Жена Юрия Кадеменского из Челябинска к нему прилетела». В подробности Зарванцев вникать не стал. За весь вечер Саня выпила одну единственную рюмку. Овчинников же пил основательно. Захмелев, пытался поцеловать Саню и настойчиво уговаривал отправиться утром на Обское море. Хвалился своим катером. В конце концов, это бахвальство Сане, видимо, надоело, и она предложила разойтись по домам. Зарванцев, чувствуя тяжесть во всем теле, пошел к себе. А Овчинников, выпив посошок, чуть не полный фужер водки, отправился проводить Саню. На следующий день рано утром к Зарванцеву на квартиру неожиданно заявился Деменский. Узнав о проведенном вечере в «Орбите», стал сам не свой. Альберт Евгеньевич поднял на Антона печальные глаза. «Представьте себе, товарищ Бирюков, я даже испугался. Спрашиваю, что с тобой, Юра?» Деменский в ответ: «Алик, Саня Холодова на самом деле моя бывшая жена. Хотел к ней вернуться, а она опять за старое. Ну, устрою я ей, на всю жизнь запомнит». И умчался. Зарванцев поправил ворот рубашки. «Теперь ругаю себя, зачем правду рассказал. Знал ведь, что Юра ревнив. Признаться, Овчинников с панталыку сбил. Подумалось, сочиняет он насчет жены Деменского. Раньше Деменский о ней не рассказывал. Юра очень замкнутый. К слову сказать, человек он самый что ни на есть порядочный. Зарабатывает хорошо, но живет скромно. Жалеет деньги. Отнюдь, просто тратит мало. Такси, например, для него роскошь. Драгоценности – пережиток прошлого. Мебель, ковры и автомашины – мещанство. Курортные вояжи и выпивка – бессмысленное занятие. Словом, все то, на что можно истратить деньги, для Юры не представляет интереса. Чем он увлекается, так это книгами. Спекулянты, знающие Юрину слабость, втридорого с него берут. «Не знаете случайно, сколько заплатил Деменский за старую Библию с автографом Дарьи Сипенятиной?» будто, между прочим, спросил Бирюков. Зарванцев, резко подавшись вперед, вроде не понял. «С чьим автографом?» «А, Библию по Юриной просьбе я по чистой случайности перехватил на книжном рынке за 150 рублей». «Недороговато ли?» — удивился Антон. «Нисколько. Для старой Библии это очень даже дешево. Что поделать? На уникальные издания цены бешеные. Да что там уникальные? За книги современных популярных писателей и то спекулянты берут по 10-15 номиналов. Не запомнили того человека, у которого Библию купили?» «Давно это было, товарищ Бирюков?» Зарванцев чуть-чуть улыбнулся. «Представьте себе, теперь уже не могу даже припомнить, у мужчины или у женщины купил». «Так что же все-таки, Альберт Евгеньевич, могло случиться в квартире Деменского?» возвращая разговор к происшествию, спросил Антон. «Ума не приложу». «Вы сказали, будто Деменский грозил Сане». Зарванцев, словно загораживаясь, испуганно вытянул перед собой руки. «Что вы, товарищ Бирюков, что вы? Угрозу Юра в горячке выпалил. Остынет, даю слово, пальцем не тронет женщину. Деменский сентиментален, любит копаться в душевных переживаниях, бичевать себя за пустяковые ошибки. Ему прямо-таки не хватает эшафота общественности, и он, казня себя, изобретает свой собственный эшафот. Нет, товарищ Бирюков, подозревать Юру Деменского в чем-то плохом – откровенная нелепость». «А что об Овчинникове можете сказать?» Зарванцев пожал плечами. «Когда-то Анатолий в футбольных звездах ходил. После попытался стать тренером, но водочка помешала. Поступил по своей специальности в речпароходство. Почти в капитаны там вышел, но опять же спиртное. Теперь работает в домоуправлении. Не то слесарит, не то снабженческой деятельностью занимается. Мужик пробивной и нахальный, а нахальство, как говорят, второе счастье.